Глава 8. Терра. Обратный путь уже не показался настолько долгим. Во что я ввязалась? В 101-й раз задавала я себе вопрос. Выпутываться обратно уже поздно. Разберусь как-нибудь. Или так, или иначе. Вряд ли тут сильно разнится учет по сравнению с тем, к которому я привыкла. Считать деньги я люблю и умею, а то, что они, вероятно, будут в монетах, а не в виде циферок на экране, сути нисколько не меняет. Персонал подобрался на редкость странный, да и специфика работы не может не впечатлить. Ну и ладно. Зато есть на что посмотреть. Столько красавцев под одной крышей. И все источают соблазн. Пытаются угодить, как бы не влипнуть мне в это по самую шею. И это я еще не видела оборотня и дракона в их настоящих ипостасях. Да и русала-то не особо разглядела. Интересно, а нижняя, так сказать, хвостовая часть у него исключительно рыбья или ничто человеческое ей не чуждо? А как это узнать? Не спрашивать же. Выдам себя моментально. В этом мире с экзотичностью русала, похоже, не особо считаются. Может, подглядеть? Любопытно же. О чем я думаю? Впереди меня по темному подземелью идет убийца, а я о русалках. Будьте осторожны, хозяйка, тут небольшое углубление в полу. Желобок. Благодарю за заботу. Могу я спросить? Разумеется. Какая судьба нас всех ожидает? Вы планируете сохранить заведение в том же порядке, в каком оно было при госпоже Шуц? Как ответить, чтоб не соврать и чтоб не потеряться случайно в этих катакомбах? Хорошо, что тут хотя бы люстр нет, зато есть камни. И что-то я сомневаюсь, что все они достаточно хорошо закреплены в кладке этого потолка. Если парню нравились прежние порядки, нужно пообещать их сохранить. А если нет... Голова закипает от мыслей, а время-то течет, и все мимо кассы. Точно. Я еще не смотрела бумаг. Сначала разберусь, как было до меня, а потом стану решать, как мы все станем жить дальше. Я весьма вам признателен за такой полный ответ. Возьмите чуть левее, там справа выпирает балка, можно задеть головой. Я так и подумала. «Надеюсь, ваш жених одобрит все ваши решения, какими бы они ни были?» «Мой жених?» «Нет его у меня. Я совершенно свободна». «Боюсь показаться несдержанным, но как же тогда золотая птичка на вашей ауре?» «Птичка?» «Это случайность. Фиктивная помолвка. Так было нужно для одного дела». Я так и подумал. «Еще раз приношу свои глубочайшие извинения». Раб не имеет права так говорить со своей госпожой. Предыдущая хозяйка меня совсем распустила. Давно не пароли, так? Безусловно. То есть я не это хотела сказать. Я понял. Он встал, загородив собой коридор. Весьма неприятное зрелище. Дверь чуть правее. Вам подать руку? Тут ступенька. Не стоит. Приведи себя в порядок и через 10 минут жду тебя в кабинете. Дорогу бы еще туда найти, думала я про себя и собралась искать путь методом исключения. По широкой лестнице я уже поднималась, не то совершенно, там гостевые комнаты. За фикусами лестница в комнату мужчин. Тогда где кабинет? Ну, не рядом же с кухней. Хотя было бы удобно, не спорю. Тут пирожное, там жареная птичка. Через месяц меня бы можно было выкатывать, если б я осталась в своем прошлом теле. А тут как повезет. Пока что везет, надо сказать. Талия все такая же узкая, как и в первые дни. Госпожа чего-то желает? Бесшумной походкой ко мне подкрался тигр. Повезло, что в человеческом обличии. Госпожа желает пробраться в свой кабинет, но не знает дороги. «Позвольте, я покажу. Нужно всего лишь подойти к окну, дернуть как следует за шнурок, и вон та картина отойдет в сторону. Она и есть дверь». «Какая картина?» «Куст фиалок, перед оконцем. Я думала, они настоящие. Гости тоже так считают. Наша прежняя хозяйка была большой баловницей, вот и оставила после себя многие шалости. Позволите проводить? Это лишнее. Займись делом. Может, и грубо вышло, но я хочу хотя бы на минуту успеть перевести дыхание в одиночестве, осмотреться сама и без чужих глаз. Может, для того, чтобы проникнуться духом той женщины? Не знаю. Намотала на руку шнур и уже собралась было дернуть от всей души, рассчитывая, что придется вложить немалую силу. Все же картина на стене выше меня, только узкая. Но от первого же легкого прикосновения моему взгляду открылся небольшой светлый тамбур с единственной дверью без какого-либо намека на ручку. Там только выемка в форме ладони посередине двери. Может, это то самое, что способно открыть? Не знаю, но попробовать в любом случае стоит. Шершавая, чуть теплая поверхность на мое смелое прикосновение отозвалась легким ударом тока, скорее покалыванием. «Здравствуйте, госпожа. Да будут этот день и эта ночь к вам благосклонны», — пропел механический голос. Плотная субстанция облепила ладонь, словно запоминая. Неприятно и страшно немного, но, похоже, необходимо. «Прошу». То ли скрипнула, то ли все же сказала дверь, раскрывая передо мной пространство светлого кабинета. Совсем не таким я представляла личное помещение бывшей хозяйки борделя. Светлая древесина от пола до потолка, паркет подобран в тон. Механическая черепаха усердно заметает крохотным веничком воображаемый мусор в совок. Письменный стол — единственное, что принадлежит другому стилю и совершенно иной эпохе. Он черный, массивный. Это воздвигнутый на спину резного кита кусок толстого камня. Стеллажей с бумагами я не вижу, зато у стены приткнулся смешной агрегат. Пустая медная рама закреплена на сотне, должно быть, соединенных между собой шестеренок. Боком к ним приткнулся холщовый мешок, доверху наполненный золотом. Чудеса я столько и не видела никогда. Спрятать бы от греха подальше, да только куда? Осмотрелась еще раз. Даже окна нет, а, следовательно, и штор, за которые можно было бы его приткнуть, если бы хватило сил сдвинуть с места это мое наследство. Звучит-то как. Прямо ласкает душу. Из мебели, кроме стола и пары незатейливых кресел, ничего нет. Ну, не может быть такого, чтобы не было здесь тайника. Подошла ближе к столу. Ни записки, ни бумажки, только портрет на дощечке, затянутый в сукно. Необычайно красивая, элегантная дама со стрижкой на голове. Строгое черное платье, перчатки. Вот она какая, моя благодетельница. Спасибо. «За все!» Взяла в руки, чтобы лучше рассмотреть. Пальцы нащупали неглубокую выемку с тыльной стороны, из которой без малейших усилий выпал небольшой пергамент. «Поздравляю! Если кто-то решился шуровать в моем кабинете, значит, меня уже грохнули. Надеюсь, ты наследница, а не какой-нибудь старый дурак из совета нашего рода. Впрочем, он бы, скорее, откусил себе руку», чем рискнул тронуть меня за лицо. Пусть даже и на портрете. Пугливые они, суеверные, да это и хорошо. Сама я умирать не планировала. Значит, все же убийство. Что ж, кто-то оказался умнее меня. Честь и хвала этому мужчине. Готова спорить, это или Дирель, а может, даже Ив? Имей в виду, они оба очень талантливы в том, что касается махинаций. Впрочем, неважно. По крайней мере, для меня теперь уж точно. «Владей! Не давай садиться себе на шею! Все мои мальчики — каторжане! Держи ухо востро! Среди них есть и воры, и пройдохи, есть и убийцы. Но ведь чудо как хороши! Так всегда и бывает в жизни. Чем красивее и обходительнее мужчина, тем он опасней». Лучше пусть они боятся тебя, чем играют в интриги. Путного все равно ничего не изобретут, а заведение угробят. Зря я, что ли, столько лет его создавала. Не вздумай только продать. На нем держится все. Все мои, а теперь уже твои связи. И не жалей никого. Все они заслужили свою судьбу. Удачи, красотка. Наслаждайся жизнью. Раз уж жалостливая такая, значит, хороший человек. Или кто? Ну, не эльфийка же, у них слезы не допросишься. Вряд ли дриада и уж точно не оборотница. Таким жалостливым женщинам всегда непросто живется. Надеюсь, я тебе помогла. Первое и единственное доброе дело в моей жизни. Как думаешь, зачтется? В любом случае, удачи. Она тебе, ох, как понадобится, поверь. Стерва и все прочие нелестные эпитеты, которыми меня боятся назвать в лицо, Нора Шуц.